Лист дела 22. Я послал в Москву, в Министерство торговли, запрос о клейме на расческе. На интересный ответ особенно не рассчитывал. Ведь расческа могла дать только географическое направление поиска. Вот рецепт — штука сугубо индивидуальная. И если бы нам удалось его расшифровать, то очень многое сразу бы стало на свои места. Я приехал в управление и поднялся на третий этаж в НТО, научно-технический отдел. Эксперты, которых мы называем халдеями, занимали две комнаты, заставленные какой-то совершенно немыслимой аппаратурой и громоздким оборудованием. Сознавая свое превосходство над нами, непосвященными, халдеи ведут себя чрезвычайно покровительственно, когда принимают нас в своих владениях. При всем том эксперт Леонтий встретил меня радушно, хотя сразу же потребовал отчета. «Какие можете дать показания?» «Я, наоборот, хотел у вас чего-нибудь дополнительно узнать насчет рецепта». «То-то!» — иронически прищурился Леонтьев. «Может быть, хоть теперь вы поймете. Эпоха личного сыска умирает. Будущее криминалистики — это наука и техника». «Ага, точно. Математики будут вычислять формазонщиков, а физики — хватать шермачей». «Цинизм без юмора — это ужасно!» — схватился за голову Леонтьев. «Да? Может быть, — согласился я. А все-таки что можно узнать насчет моего рецепта?» «Вы дитя своего времени. Это типичный сиюминутный практицизм. Возмутительно, с вами нельзя поговорить серьезно». «Почему ж нельзя?» «Можно. Даже нужно, — робко сказал я. Только покороче». Леонтьев, безнадежно махнув рукой, нажал кнопку. На окне опустилась темная штора, и к экрану протянулся дымящийся луч от проектора. Изображение рецепта, который я недавно держал в руках, маленькую замызганную бумажку, возникло на белом полотне. «Вот ваш рецепт, обработанный люминофорами и сфотографированный в ультрафиолетовом косо-падающем освещении. Общий вид. Нравится?» «Да, изумительно», — сказал я. «И что?» «А вот что». Леонтьев уперся световым лучом указки в верхний край рецепта. «Эта часть, где были штамп поликлиники и фамилия пациента, оторвана. Вот здесь мы видим хорошо сохранившуюся пропись латинскими буквами». «Латынь вечна», — назидательно добавил он. «Еще бы», — поспешил я согласиться, — «язык цезарей и фармацевтов». Внизу полустертая печать и неразборчивая подпись, игнорируя мое замечание, сказал Леонтьев. «Дата 20 августа». «Значит, рецепт пролежал в кармане 2 недели, — предположил я. «Но эта дата и подпись врача без печати нам ничего не говорят. Нам нужна печать». «Вот вам печать», — сказал Леонтьев и сменил диапозитив. В центре печати отчетливо была видна надпись. «Два плюса я. Рецепт 2+В». «Ну, это понятно», — сказал я. «Для рецептов. Дальше. Пожалуйста». Леонтьев показал следующий кадр. Круг рецепта с надписью «3+ЛИН, +А, 3+И, 3+АЯ, +П, 3+КЛ». Я удрученно промолчал. Леонтьев неуверенно спросил. «Вам что-нибудь говорят эти пляшущие человечки?» «С человечками было проще, они ведь все разные. А больше ничего нельзя из ваших люминофоров выжить?» Леонтьев развел руками. 20 лет назад и это было невозможно. «Утешительно», — пробормотал я. «Какие же тут могут быть слова?» «Наверное, характер учреждения». Я стал перечислять. «Амбулатория, поликлиника, клиника, больница, медсанчасть. В печати есть буквы «П» и «КЛ». «Поликлиника», — уверенно сказал Леонтьев. «А если клиника, а?» — безнадежно махнул рукой я. «Теперь ЛИН». «Это из названия». Впрочем, в системе здравоохранения этих названий 1010. «Или 100», — сказал я с добродушным ехидством. «Вот она, ваша косопадающая наука». «Не ерничайте», — обиженно сказал Леонтьев. «Вы же прекрасно знаете, что наука не всемогуща». «Да я шучу», — улыбнулся я. «Ведь наука — это же будущее криминалистики. А пока придется заняться личным сыском». «Да, это задачка скорее для вычислительной машины, чем для следствия».